Well, very interesting chapter for us today. Сегодня нам предстоит очень интересную главу посмотреть. And so God, through the book of Revelation, is telling us what's going to be in the last days of our world. Через последнюю книгу Библии Откровения Бог рассказывает нам, что же произойдет в последнее время в этом мире. Yeah, chapter 12, chapter 13, we're learning about the main persons, the main personalities that will be in action in these last days. В 12-13 главе Откровения мы видим главные персонажи этого последнего времени, которые будут действовать. Chapter 12, we saw the key role of the nation of Israel. Chapter 12, as the woman. В 12 главе мы видели эту жену, облеченную в солнце. Representing kind of Israel, the Israel of God. Которая представляла Израиль. Verse 3, we met Satan. В 3 стихе 12 главы мы видим сатану. Verse 4, Jesus Christ. В 4 стихе мы читаем об Иисусе Христе. And we kind of begin to read about in verses 7 to the end of the chapter this great battle that will take place in the spiritual realm. И в этой же главе 7 стиха до конца мы читаем о войне, которая началась, о духовной войне, которая началась в это последнее время. Now in chapter 13 we learn about two more main personalities. В 13 главе мы видим еще два таких основных персонажа. This beast. Это зверь. He has a lot of other names in the Bible. И в Библии ему дано тоже еще много других имен. He's also called the Antichrist. Тоже его называют Антихрист. He's called the man of sin. Назван человек греха. What else is? He's got about four or five of them there. But none of them are good. Но ни одно из этих имен, оно как нехорошее, все неплохие. And then we meet in the latter part of the chapter this false prophet that will support the rule of this of the beast. И в конце этой главы мы читаем о еще одном персонаже, о этом лжепророке, который будет поддерживать этого зверя. Okay, so let's look and see what we have here. Давайте посмотрим, что мы. Verses 1 and 2. Видим в этой главе первый и второй стих. John again is he's on the island of Patmos and he's having kind of vision after vision from the Lord of what's going to be in the last days. Снова повторимся, что эта книга написана Иоанном, и вот он находится на острове Патмос, и Бог дает ему видение. And now he's having a vision of a beast that comes up out of the sea. И вот на этот раз ему дано видение зверя, который выходит из моря. The sea in the Bible prophetically symbolizes peoples, nations, kind of like just the ocean of people that lives on the earth. И как мы знаем, в Библии символически море представляет людей, народы. This is made very clear. Chapter 17. В 17 главе мы тоже видим это. Verse 15. 17 глава, 15 стих. In a different vision, John is... has the explanation of the waters. В другом видении Иоанну дано объяснение того, что такое вода. Peoples, multitudes, nations and tongues. Сказано, что воды, которые ты видел, суть люди и народы и племена и языки. Here, this beast kind of rises out of the population of the earth. То есть мы видим, что этот зверь, он выходит из просто из народов, из населения земли. He's human. То есть он человек. You know, and he will be a leader in the last days. И он будет лидером в последнее время. It's interesting this kind of dramatic description: seven heads, ten horns, ten crowns. Тоже интересно, как он описан здесь, и сказано то, что у него этот зверь имеет семь голов и десять рогов, и на голове его еще было десять диадем, корон. Look back in chapter 12, verse 3. The description is almost identical to Satan's. Если мы вернемся назад и посмотрим в 12 главе 3 стих, то мы видим то, что такое же описание имеет и сатана. And again, we remember that as the person of Jesus Christ was God in the flesh here on earth. И точно так же мы помним о том, что Иисус Христос, он на самом деле был воплощением Бога здесь на земле. He was the incarnation of the eternal God. Это было Богоявление вечного Бога. The Antichrist will be the incarnation of the devil himself. Точно так же сам Антихрист, он будет воплощением дьявола во плоти, в человеческой плоти. And it's interesting, in verse 1 it says, on one of his heads is this blasphemous name. И тоже сказано о том, что на головах его имена богохульные. And again and again, as he is described in different places in the Bible, снова и снова мы видим то, что когда есть какое-то описание его в Библии, it's always connected with blasphemy. То оно всегда связано с богохульством. It seems to be one of the main parts of his character. Создается впечатление, что это одна из основных черт его характера. Daniel chapter 7, Daniel chapter 11, 2 Thessalonians, everywhere he's described, this part of his character is mentioned. В книге пророка Даниила, 7 и 11 главе, во втором Фессалоникийцам, где описан Антихрист, каждый раз говорится о том, что он будет говорить богохульные вещи. In verse 2, John describes this beast, and it looks pretty strange. Во втором стихе Иоанн описывает это зверя, и его описание выглядит так очень странно. Now, if you're with us for the first time today, I'm sorry for you. Если вы сегодня с нами на изучении Откровения впервые, то ну, и простите. No, but God will bless you anyway. Но Бог благословил вас, чтобы вы поняли все. There's a lot of material that we've kind of been through, background material. Потому что много материала было до этого, который мы прошли, и он связан с тем, что мы сегодня будем изучать. But this vision, so John sees this beast, he's like a leopard, he's like a bear, he's like a lion. Но описание зверя, которое приводит здесь Иоанн, и он сравнивает его с барсом, медведем, львом. This is very similar to a vision Daniel has in Daniel chapter 7. Мы видим то, что это описание, которое дано Иоанном, оно очень похоже на описание, которое дает Даниил в книге пророка Даниила, 7 главе. Yeah. In Daniel chapter 7, в книге пророка Даниила, 7 главе, Daniel is given a vision of four world-ruling empires. Даниилу дано видение четырех мировых держав. And there are the four great empires that have ruled the world. Четырех империй, которые правили над всем миром. The Babylonian Empire. Вавилонская империя. The Medo-Persian Empire. Империя Медо-Персов. The Greek. Греческая империя. Under Alexander and then the Roman Empire. Под руководством Александра Великого и Римская империя. And since that time there have been no world ruling empires. И с тех пор, как эти империи существовали и распались, в мире больше не существовало такой мировой империи, державы. But the Bible tells us there will be one more, the last one. Но Библия говорит нам о том, что в будущем будет такая мировая держава, мировое правление, последнее. And this description in Daniel chapter 7 is of these four empires. И в 7 главе Даниила мы видим описание этих четырех империй. Chapter 7 verse 4. 7 глава, 4 стих. You know, there's the lion's empire, kind of, the Babylonian empire, there's a bear's empire, the Medo-Persian, and then verse 6, the leopard of Alexander. В 4 стихе империя сравнена со львом, это Вавилонская империя, 5 стих, империя сравнивается с медведем, это империя Медоперсов, и 7 стих, это империя греческая. Here, the Antichrist kingdom seems to be a collection of all, traits of all of them. И мы видим то, что империя Антихриста, она будет таким, как симбиозом всех этих империй мировых. And because here the kind of his rule, his person is described as kind of a combination of all. Потому что его правление и его империя описано как комбинация всех этих четырех империй. You know, Alexander's empire very fast spreading. He was the leopard. Империя Александра Македонского, империя, которая распространялась очень быстро, и он завоевывал земли очень быстро. И его империя, она сравнена с барсом. He started in his early 20s and had conquered the whole world by the time he was 32. Он начал свои завоевания в 20 лет, и уже к 32 годам он завоевал чуть ли не там полмира. How is it even possible in those times to cover so much ground? Как вообще в то время было возможно не то что завоевать, а просто покрыть такое расстояние? You know, and he ruled from Greece to India. И он правил землей, начиная от Греции до Индии. The Medo-Persian Empire, a very powerful, very brutal empire. Империя Медоперсов очень могущественная, очень грозная империя. Like its bear. И она сравнивается здесь с медведем. And the Babylonian Empire, glorious, kind of connected with gold and the lion. Вавилонская империя, очень славная империя, она сравнивается с золотом, и здесь представлена львом. So the Antichrist Empire kind of a combination of all these things. Империя Антихриста будет как комбинация всех этих. But at the end of verse 2 we see something very important. Но возвращаясь к книге Откровения, 13 главу, в конце 2 стиха мы видим один важный момент. The power of the Antichrist, his position and his authority are from Satan himself. Власть Антихриста, его положение и его авторитет дана ему от самого сатаны. Here it says the dragon gives him his power. We look back in chapter 12 verse 9 tells us the dragon is Satan. В конце 2 стиха мы читаем о том, что силу свою он получил от дракона. Возвращаясь в 12 главу 9 стих, мы видим то, что этот дракон это и есть дьявол и сатана. Verse 3. John now sees one of the heads of this beast as though he's mortally wounded and then healed, and all the world marvels and follows the beast. Теперь Иоанн видит то, что одна из голов этого зверя, она смертельно ранена. Но потом он видит то, что она исцелела. So this person, there will be something in his life that will be like a death wound. То есть в жизни этого человека будет какой-то момент, когда он получит смертельную рану. Maybe there'll be some kind of an assassination attempt on his life. Может быть, кто-то попытается убить его. And it'll seem like he dies. И всем покажется то, что он умрет. But then he will live. He'll recover. Но затем он вновь восстановит свои силы, и он снова будет жить. And it will be a miraculous recovery, and people will just be marveling. И это будет такое чудесное восстановление, как воскрешение, и люди просто будут поклоняться ему из-за этого чуда. And this is a key event in his life. It's mentioned again in the chapter in verse 12 and verse 14. Это такой ключевой момент в его жизни, и тоже он снова упоминается в 12 и 13 стихе. In verse 12, at the end of the verse, it says, this beast whose deadly wound was healed. And the end of chapter 14, it says, the beast who was wounded by the sword and lived. В этой главе, 13 главе, в конце 12 стиха сказано тоже опять, то, что зверь, у которого смертельная рана исцелела. В конце 14 главы тоже говорится о том, что... 14, the end, it says he was wounded by the sword and lived. Извините, и в этой же 13 главе тоже сказано, в 14 стихе, что они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. So, this will be part of his kind of rise to power, this, whatever, miraculous recovery from a deadly wound. То есть мы видим то, что у Антихриста будет такой момент в жизни, когда он будет чудесным образом восстановлен из мертвых, воскрешен. So the world marvels at him and they follow him. Люди начнут поклоняться и следовать за ним. And verse 4, it tells us the world also will worship the dragon who gave authority to the beast. And they worship the beast, saying, who is like the beast and who is able to make war with him? В 4 стихе сказано то, что люди будут поклоняться зверю, говоря, кто подобен зверю всем и кто может сразиться с ним. So all the world will worship this man, follow this man. He'll be like the greatest hero the world has ever seen. То есть мы видим то, что весь мир будет поклоняться этому человеку, весь мир будет прославлять его как великого лидера. And, you know, God is constantly calling us as people to make choices in our life. На самом деле Бог постоянно призывает нас как людей делать какой-то выбор в жизни. Yeah. You know, and the most important thing that a person can do with his life is to choose to give his life to the Lord, to unite his life with his creator, the God who made him. Самый важный выбор, который человек может сделать в своей жизни, это соединить свою жизнь с жизнью своего Творца. God loves us. Бог любит нас. God created us. И Бог создал нас. God has a plan for our lives that is a perfect plan and a plan according to His will for each of us. И у Бога есть для нас план, совершенный план согласно Его собственной воле. And God invites us to open our life to His will for us. И Бог приглашает нас к тому, чтобы мы открыли свою жизнь для Его воли. But God has also created us with a free will. Но точно так же Бог сотворил нас со свободной волей, со свободой выбора. And so it is possible for a man or a woman living on the earth today to just say, "No thanks, God. I'm not interested in your plan. I'm not interested in you." Именно поэтому для людей, которые живут сегодня на земле, это вполне реально просто сказать, ну, Бог, спасибо, мне не надо то, что ты мне предлагаешь. We must make a choice about God. И нам нужно делать этот выбор по отношению к Богу. Either we unite our lives with Him, we open our lives to Him, or we say no to Him. Либо мы соединяем свою жизнь с Ним, открываем свою жизнь перед Ним, либо мы отказываем Ему говорить нет. You know, God offers us a life of love, of truth, of fellowship with Him. Бог предлагает нам жизнь полную любви, истины, общения с Ним. The world offers us something else. Мир предлагает нечто другое. And so what is going to happen in the end of time? И поэтому то, что произойдет в последнее время, you know, Satan is going to make an offer to the world. Мы видим то, что в последнее время будет происходить то, что сатана будет предлагать свой выбор. Here's everything that the world wants in a leader. И в нем будет сосредоточено все, чего мир ожидает и желает от лидера. You know, not according to the standards of God, according to the standards of truth, love and righteousness. И совсем не по стандартам Бога, не по стандартам праведности и истины. Yeah, love or love. Истине, праведности and love. В нем не будет истинной праведности, любви. Yeah, it'll be according to the standards of the world. You know, power, control, a guy who gets things done and that maybe is handsome and attracts people to himself. Но люди будут смотреть на этого человека как сосредоточие силы, контроля, власти, как того, который способен решить любые вопросы. And the world will follow him. И поэтому мир будет следовать за ним. And worship him. И поклоняться ему. How is it possible? Как это вообще возможно? You know, it's very possible. На самом деле это очень возможно. And when I lived in Austria, I taught at a Bible school in Austria. Когда я жил в Австрии, преподавал в библейской школе там. And went to a church there. Посещал церковь там. And the worship leader and his sister invited me home to their house one day for lunch. Однажды лидер прославления и его сестра пригласили меня домой на обед. You know, they lived with their parents. Они жили со своими родителями. You know, so we were there. You know, their parents were a little bit older, and we were kind of just talking. И мы были там, сидели, разговаривали, и родители этих ребят, они были немного старше. And you know, we were talking about the world, about politics, about different things. И мы общались с ними о мире, о политике, о разных вопросах. And then all of a sudden, the father just kind of got this twinkle in his eye. His eyes just sort of lit up. И вдруг у отца там что-то в ухе заболело и. Но был такой свет, который включился как-то в его склад. Не знаю, как это объяснить. It's like he, I don't know, he got excited. Скажем так. Вдруг что-то он увидел, и он очень был восхищен этим видением. It was like he was looking somewhere in the distance. Как будто он смотрел куда-то вдаль. He says, you know, really, Hitler had lots of good ideas. Hitler had lots of good ideas. И у Гитлера было много хороших идей. He said to me. Он сказал мне. And he just began to tell me, start to tell me how great a leader Hitler was. И ни с того ни с сего он начал мне рассказывать о том, какой классный лидер был Гитлер. You know, and how misunderstood he was. И как его люди не поняли на самом деле. You know, and he began to, you know, tell me with great pride, you know, how he had been in the Hitler Youth and all these different things. И он начал мне рассказывать с большой гордостью и восторгом то время, когда он был с гитлеровской молодежью. And you know, I thought, you know, this guy's he's a worshipper. И я посмотрел на него, и я понял то, что на самом деле он поклонник Гитлера, он поклоняется ему. And after all these years and all the destruction and all the horror, you know, this guy's heart was given to Hitler and it's never been taken back. И после всех этих лет, после всего зла, причиненного против всех разрушений и убийств, этот человек до сих пор он поклоняется Гитлеру. Yeah. I've met others. Встречал других людей. You know, and they start talking about Stalin. Начинали мне рассказывать о Сталине. You know, and their eyes get wet. I mean, little tears start forming in their eyes as they're talking about Stalin. В какой-то момент они там слезы начинали бежать у них из глаз. You know, there was a leader. Они говорили, да, вот был лидер. You know, that's who we need. Это тот, кто нам нужен сейчас. You know, these guys, they're responsible for the death of about 60 million people between them. Сложно понять, потому что если вместе сложить их ответственность, то они ответственны за смерть где-то 16 миллионов человек. Not long ago I read a book about a Chinese woman writing about her experiences with Mao. Недавно я читал книжку, которая женщина из Китая описывает о своем опыте жизни там и her relations with Mao. No, just her experience. И о том опыте жизни в Китае во время руководства Мао. And I think I've told this story before. Не знаю, может, рассказывал эту историю раньше. But she was an excellent student. Но она была очень хорошим студентом, очень хорошо училась. As a reward for excellent students, they were given a trip to Peking to meet Mao. И как наградой за такую хорошую учебу, как поощрением, была поездка в Пекин для того, чтобы встретиться с Мао Цзэдуном. You know, and so they brought these students in the middle of the night, and they all just were standing in Tiananmen Square. Привезли студентов туда, и вот они там стояли на площади вместе собраны. Yeah, hundreds of thousands. Сотни тысяч людей. And they stayed all night in the cold. Простояли там всю ночь на холоде. You know, just like animals. Как животные. And then early in the morning. И потом рано утром. You know, Mao drove by in his car. Мао Цзэдун проехал мимо на своей машине. And she said, this woman's not a believer. You know, she's just writing about her life experience. И эта женщина, она неверующая, она просто пишет о своем жизненном опыте. And she said, as his car went by, hysteria broke out. People began to weep. People were falling on their faces, and just they had no control over their emotions in his presence. И она пишет о том, что когда он проезжал и там что-то разглядывал, то люди начали выражать свои эмоции очень по-разному. Они там плакали и очень активно выражали свои эмоции. You know, it was just, and she writes, she said it was like God, we had met God. И она пишет о том, что это было как будто, ну, мы увидели Бога, мы встретились с Богом. You know. How will the Antichrist rule? Как тогда возможно правление Антихриста? Well, it'll be like that. Это будет похоже. Yeah. There will just be a man of power, a man of prestige, a man who just, every time he speaks, you know, there'll be the idea, this guy has the answers, this is the one, you know. Это будет очень властный человек, очень авторитетный человек в мире. И каждый раз, когда он будет говорить, то все будут видеть то, что на самом деле, вот, это человек, у которого есть ответ на все вопросы, решение любой ситуации. And all the world will follow this man. И весь мир будет следовать за ним. And he will be the alternative to God's man. И таким образом он будет альтернативой Богу. Yeah. God sent his man to save the world, to redeem the world back to himself, Jesus Christ. Он будет альтернативой Божьему человеку, Иисусу Христу. Бог послал Иисуса Христа как воплощенного в человеке для того, чтобы спасти и искупить мир. You know, and in the person of Jesus Christ, we see the character of God revealed. He's, you know, he's humble, he's loving, he's desiring for each man and woman the very best. Мы видим то, что в характере Иисуса Христа было явлено все черты характера Бога. Любовь, милость, желание спасти людей. You know, the desire to just think of others better than himself, the desire to do the best for us. В нем было вложено желание думать больше о нуждах других людей, чем о своих. Yeah. You know, Satan's man will be exactly opposite. Человек же, которого пошлет сатана, он будет абсолютно противоположным. Yeah. He'll be the one who just uses people, you know, to accomplish his means and then in the end destroy them. И Антихрист, он будет полностью использовать людей и в конце концов он просто разрушит их жизнь. Yeah. Mao, you know, the foreign press, someone asked Mao, they said, you know, what about the millions that are dying in your revolution? I mean, things were coming out of China that millions of people were being killed through his revolution. Кто-то задал вопрос Мао и спросил его, а как насчет всех тех миллионов людей, которые погибли во время революции? You know what he said? Знаете, что он сказал? He said, you can't make an omelet without breaking eggs. Он говорит, не можете омлет приготовить, не разбив яиц. That's how he looked on the death of millions. Так он смотрел на смерть миллионов людей. Yeah. That's how the Antichrist will look on it all. И Антихрист будет точно так же смотреть на все происходящее. Mm-hmm. And so the world will follow him. Видим то, что весь мир будет следовать. Verse 4, they'll say, who is like the beast? Who is able to make war with this guy? Что там стихе? Кто подобен зверю сему? Кто может сразиться с ним, с человеком власти? Verse 5. Пятый стих. Again we see he speaks great things and blasphemies. Снова мы видим то, что ему даны уста, говорящие гордо и богохульно. And he's given authority to continue for 42 months, 3.5 years. И дана ему власть действовать 42 месяца, 3.5 года. Again, the book of Daniel chapter 9 tells us this last tribulation period will be a period of 7 years. Снова книга пророка Даниила, 7 глава, говорит нам о том, что это время скорби, этот период будет продолжаться 7 лет. You know, the first 3.5 years under the Antichrist will be seemingly peaceful, okay years. In the middle of that time, after 3.5 years, his real self will be revealed. И первые 3.5 года жизни этого Антихриста на земле и его работы здесь, они будут казаться очень мирными и очень благодатными. Но через 3.5 года он явит свою истинную сущность. You know, and it will begin with blasphemy against God. И он начнет с богохульства против Бога. And then verse 7 with the persecution of Christians. В 7 стихе Откровения 13 главы мы читаем о том, что он начнет вести войну со святыми, с верующими. Mm-hmm. Chapter 12 tells us he will persecute the Jewish people and he will persecute Christians. В 12 стихе мы тоже читали о том, что он будет преследовать как евреев, так и христиан. But his authority will be over the whole world. This will be a worldwide happening. Но его власть будет распространяться на весь мир. Verse 8. 8 стих. It says, all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Mm-hmm. What's God's will for your life? В чем Божья воля состоит для вашей жизни? That you would know him, that you would live for him, that your name would be written in his book of life. Божья воля для вас состоит в том, чтобы вы знали его, чтобы вы были с ним, и то, чтобы ваше имя было записано в книге жизни. You know, Jesus Christ invites everyone to be a member of his family. Иисус Христос, он приглашает каждого стать частью его семьи. The Bible says, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Библия говорит о том, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Romans chapter 10. 10 глава книги Римлянам. You know, but there will be those not interested, not calling. Но будет очень много людей, совсем не заинтересованные, не призывающие имени Господа. You know, for them, it'll be more exciting, more interesting will be the government of the Antichrist. Для них наиболее привлекательным, более интересным будет правление Антихриста. They will follow him. Они будут следовать за ним. Others will follow Jesus Christ. Другие будут следовать за Иисусом Христом. And every person on earth will choose to follow one or the other. Каждый человек на земле, каждому человеку на земле придется выбрать или того, или другого. You know, it's either, you know, Jesus Christ and what he represents, or Satan and what he represents, and his representative in the Antichrist. Иисуса Христа, который представляет Бога, или Антихриста, который представляет сатану, дьявола. Mm-hmm. And it's interesting that it says here the book of the life of the Lamb slain from the foundation of the world. Тоже интересно, когда мы читаем этой книге жизни, то сказано в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. God knows all about the way this world will finish. Бог знает все о том, как придет к концу этот мир. Yeah. God knows about the problem of sin that entered into our world that is destroying it. Бог знает о тех проблемах греха, который вошел в наш мир и который разрушает его сегодня. God knows about the sin in our lives and the destruction that it brings. Бог знает о грехе в наших жизнях и о тех разрушениях, которые он приносит в нашу жизнь. Sometimes our sin surprises us. Иногда наши грехи удивляют нас самих. You know, we do something. Мы что-то сделали. And we just think, how could I do that? Думали, как это вообще возможно? Как я это мог сделать? That was so selfish. Было так Ну, эгоист я просто. You know, that was that, I mean, I caused that person so much pain. И этому человеку столько боли причинил. How could I do that, you know? Ну, как я мог так поступить? You know, I'm surprised. Мы сами себя удивляем. God's not. А Бог нет. Yeah, God has seen our life before it was ever lived. Бог не удивляется тому, что происходит. Он видит все это, и Он видел все, что будет происходить. And before the world was ever created, God had already made a provision, a way of salvation, a way of forgiveness for every man and woman. Еще до сотворения мира Бог уже предусмотрел все, и Бог уже дал этот путь спасения для мужчин и женщин. Yeah. And God planned before the creation of the world that His Son would come as a Savior to give His life for sinful men and women. И Бог уже при сотворении, Он планировал о том, что Его Сын должен будет прийти для того, чтобы искупить мужчин и женщин и спасти их от греха. You know, to be a savior for everyone who wants to receive Him. Чтобы стать спасителем для каждого, кто примет Его. Verse 9 and 10. 9-10 стих. You know, here now John stops in his narrative and he says, if anybody has an ear, let him hear. Здесь Иоанн останавливается на мгновение и говорит, кто имеет ухо, да слышит. And then he says in verse 10, interesting thing. He who leads into captivity will go into captivity. He who kills with the sword will be killed with the sword. And here is the patience and the faith of the saints. 10 стих интересный. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. What's he talking about? О чем он здесь говорит? Well, we just read back in verse 7. That the Antichrist will make war with the saints and overcome them. Мы только что прочитали в 7 стихе о том, что сатана будет вести войну против верующих и святых. Mm-hmm. You know, and там написано and overcome them. И победит их. Uh-huh. Now, how's that possible? А как это возможно? You know, Jesus said the gates of hell will not prevail. You know. Иисус сказал, что врата ада не одолеют церкви. You know, well, what's going to happen here? Что же здесь будет происходить? Well, I mean, Satan and the government of the Antichrist. Well, they, you know, they can kill our bodies. Мы видим то, что сатана через антихриста он может убить наши тела. And we look back over the history of Christianity. Если мы посмотрим назад в историю христианства. You know, in the time of the Roman Empire, во время Римской империи, of Christians were killed for their faith. Тысячи людей были убиты за свою веру. And through all of church history and in different countries, it's going on right now in our world today. There are Christians who are being killed for their faith. И во многих странах сегодня христиан убивают за их веру. You know, Sudan, India, places. I mean, it's happening this minute. В Судане, Индии. Очень многих других местах это происходит прямо сейчас. Afghanistan, countries, I mean, there are many. Таких стран очень много. Афганистан тоже. Индонезия. Индонезия. I mean, many. Множество таких стран. They can kill the body of a believer. И они могут убить тело верующего человека. But they can't get to the soul. Но до души, до духа его они не могут проникнуть. And the moment this physical body is taken away with me, I just go to be with the Lord. В тот момент, когда мое физическое тело умрет, я просто пойду к Господу. You know, and we see a number of times in the book of Revelation that those that are killed by the government of the Antichrist, they're seen as the victors. И мы видим в Библии о том, что те, которые погибнут от Антихриста, те верующие, которые погибнут во время Антихриста, они будут как победители с Богом. They just believed to the end, and even though their body was done away with, they just went to be with the Lord. Они верили до конца, и несмотря на то, что они были убиты, они отправились на встречу с Господом. Here in verse 10 now, John just says these guys who will take believers away into captivity, these guys who kill with the sword, you know, it's all just going to happen to them. И здесь Иоанн говорит в 10 стихе о том, что кто будет делать, ввести в плен, кто будет убивать мечом, тот тому предназначено то же самое. Yeah. So we have to understand, we have to look on things with an eternal perspective. Поэтому нам следует смотреть на многие вещи с вечной перспективы. Yeah. And that's the perspective we must always have as believers in this world. Поэтому как верующие, живущие в этом мире, мы должны иметь всегда такую перспективу. You know, in a time of persecution. И во время преследований и гонений. You know, a person must choose how is he going to live. Человеку предстоит выбирать, как он будет жить. Yeah. Well, if they're going to kill me if I'm a Christian. Хорошо, они могут убить меня, если я верующий. What should I do? Как я буду вести себя? I have two choices. Два выбора у меня есть. Stop being a Christian. Прекратить быть верующим, остановиться. You know, or keep believing the Lord. Или продолжать верить Господу. And we'll see what happens. You know, maybe I'll go quickly to heaven, maybe not. И посмотрим, что произойдет. Или я быстро отправлюсь на небеса, или нет. You know, and in this time, you know, constantly people will have the offer. Well, just stop believing in Christ. Believe in the Antichrist. Support the Antichrist, and everything will be fine. И будет такое время, когда людям будет предлагаться этот выбор быть с Антихристом, и люди будут оставлять свою веру, и если они будут с Антихристом, то все будет нормально в их жизни. Во время Римской империи. Everyone in the empire at different times were called to recognize Caesar as a god. Было много таких моментов, когда людей призывали признать Цезаря как Бога. The year 243-242, in those years under the Emperor Decius. В 243-242 году при императоре Деции. They even figured, okay, how are we going to enforce this? Они даже подумали о том, как мы можем все это провести, чтобы люди они признали Цезаря как императора. And so they said, everybody has to have a certificate. Они подумали, как мы можем заставить людей. И они придумали то, что каждый должен получить такой какую-то бумагу, сертификат. I mean, this is big bureaucracy in the time of the Roman Empire. Видимо, большая бюрократия уже процветала тогда. How did it work? Как же все это сработало? Well, you came before the leader of your city. Приходишь к лидеру твоего города. There was an altar for the worship of Caesar. И там вот жертвенник, перед которым поклоняются Цезарю. There was a fire there. Огонь там. There was a little bowl of salt. Маленькая мисочка с солью рядом стоит. И все, что тебе надо сделать, подойти, взять чуть-чуть соли и бросить на огонь. Таким образом, ты признавал Цезаря как Бога. So the whole population of your city, you know, everybody's going there, and then you put your salt on there. И таким образом, все население города проходило через этот алтарь и сыпало соль на огонь. And then there's a guy sitting at a desk, and he's writing these certificates, you know, and everybody would get these certificates. Человек за столом сидел и писал эти сертификаты, и каждый получал их. It's called a libellius. Libellius. That was a Latin name in the Roman Empire. Ну, какое-то латинское название было этой бумаги. It just meant you were free. You'd made the sacrifice. И эта бумага означала о том, что ты свободен, ты принес свою жертву Цезарю. And they would bring the Christians forward. И христиан туда тоже приводили. Just take the pinch of salt and put it on the fire. Ну вот, давай, возьми соли и брось на огонь. You know, just recognize him as God and everything will be okay. Просто признай его Богом и все будет нормально. You know, and the Christians said no. Христиане говорили нет. You know, and here was this test. Who's your God? Whose future? I mean, whose hands is your future in? И вот это испытание. Испытание сделать выбор, с кем пойдешь в будущем. You know, if it happened today in Zaporozhye, what would you do? Если бы это произошло сегодня в Запорожье, как бы вы поступили? What would happen? Что бы происходило? Well, it would become really clear who's who and what's what in the lives of everyone. Тогда бы стало очень ясно на самом деле, кто есть кто и что человек ценит на самом деле в своей жизни. You know, and it will be like that at this time. И в это время это будет нечто похожее. You know, do we believe in God? Do we believe truly that God exists and that our life is in His hands and that to depart this life means to be with Him? Действительно ли мы верим сегодня то, что наша жизнь в Божьей руке и для нас сегодня умереть это отправиться на встречу с Ним? You know, or do we just play with that thought? Или мы просто играемся с этой мыслью? Mm-hmm. You know, the Lord knows. Господь знает. And he desires us to live in truth and to live in love with him and not worship the things of this world. Он желает, чтобы мы жили в его истине, его любви и не поклонялись этому миру. Mm-hmm. Very quickly now, the last seven verses here. Последние семь стихов. Now verse 11. John sees another beast. 11 стих. Иоанн видит другого зверя. He comes out of the earth, not out of the sea. Он выходит из земли, а не из моря. That means he kind of comes out of, I don't know, some kind of hidden place, out of nowhere maybe. И не знаю, ну, можно предположить, что он выходит из какого-то скрытого места. You know, he's probably a nobody, but then when the beast rises to power, this guy rises to power with him. Скорее всего, вначале он был никто, но когда зверь приходит к власти, то он тоже получает власть. It's interesting, he has two horns like a lamb. Интересно то, что он имеет два рога, подобные агнцу. This guy just looks like a little lamb. You know, he looks lovable and, you know, like a good guy. Этот человек выглядит таким, ну, хорошим, приятным парнем, смиренным. But he speaks like a dragon. Но он говорит как дракон. Yeah, his words are again the words of Satan. He's Satan's representative. Снова его слова — это слова дракона. Он представитель сатаны. Mm-hmm. You know, Jesus himself, right, in Matthew chapter 7, he warned about those that look like lambs, but really they're wolves. Сам Иисус в Евангелии от Матфея предупреждал нас о лжепророках, которые будут похожи на овец, но на самом деле это будут волки в овечьих шкурах. Yeah, they look like lambs. They're dressing themselves like lambs, but really they... You know, they don't want to just be a lamb with you. They want to eat you. Они выглядят как овцы, они одеваются как овцы, но на самом деле внутри они хищные волки, которые хотят вас просто пожрать. He will be the ultimate wolf. И он будет самым что ни на есть волком. Uh-huh. Verse 12, he exercises all the authority of the first beast and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast. 12 стих, он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. He's a worship leader. Он такой себе лидер прославления. Okay, and chapter 19, verse 20, chapter 20, verse 10, he's also called the false prophet. The Bible just comes out and calls him what he is. He's a false prophet. Здесь же в 19 главе, 20 стихе и 20 главе он назван как лжепророк. And Verses 13-14. He performs great signs. This guy will do miracles. Этот зверь, он действует как. He does miracles. Делает чудеса, и он дает знамения. He can even бring fire down from heaven. Низводит огонь с неба. You know, it's interesting. Lots of people claim to be able to do miracles. И интересно то, что многие люди, они говорят о том, что они могут творить чудеса. You know, different gurus, Sai Baba, maybe you've heard of him, or the Maharishi Yogi, all these guys, I mean, they claim to be able to do supernatural things. Различные люди, всякие там гуру, Сай Баба, может, вы слышали, какие-то Махариши, они говорят о том, что они могут творить чудеса. You know, and there are many, you know, there are occult healers, you know, those who are going directly against the things that are written in the Bible, but they say, look, I can heal people, you know, this power must be from God, here's the power. Есть масса оккультных целителей, которые говорят то, что, ну, я способен исцелить все это, способен исцелить, но на самом деле это не сила от Бога. Mm-hmm. You know, miracles are no sign that necessarily it's God who is doing it. Поэтому, на самом деле, если происходит чудо, то это совсем не является знаком того, что Бог творит это чудо. We remember in Egypt, when Moses came before Pharaoh. Помним Египет, когда Моисей предстал пред фараоном. You know, and Moses began to do miracles in the presence of Pharaoh. И Моисей начал делать чудеса пред лицом фараона. And Pharaoh said, that's nothing. Фараон сказал, ну, ничего такого удивительного в этом нет. You know, he called his magicians forward. Призывал своих волшебников, волхвов. You know, and they started kind of doing things similar to Moses. И они начали делать то же самое перед Моисеем. Of course, they couldn't do everything Moses did. Конечно, они всего того, что Моисей делал, не смогли сделать. And there's a point where Satan's power, Satan's things are limited. То есть была такая точка, на которой силы сатаны не остановились. Он не мог делать большего. But by these signs and wonders, people will be deceived. Но через эти чудеса и знамения люди будут обмануты. You know, they'll watch it on television. Например, они смотрят это по телевизору. You know, this guy will just say, hey, you know, it's going to rain, or there's going to be fire come down from heaven, and he'll do it on worldwide television, and people will just be, cock. Человек какой-нибудь скажет, ну, сейчас сделаю так, что огонь, дождь, все будет идти это с неба, и все это будет показано по телевизору. И люди удивлены этим. This guy's got to be the most powerful person. This guy's great. И думает, ну, самый могущественный человек, такая власть ему дана. Yeah, and he'll just say, you know, worship this guy, this world leader, you know. All, you know, I just, my power is connected with him. He's the great one. Worship him. И все, что он будет делать, он просто скажет, ну вот, поклоняйтесь этому великому лидеру, он дал мне эту власть, поклоняйтесь ему. Mm-hmm. You know, and that'll be his job. Verse 14, to deceive those who dwell on the earth by the signs that he does. 14 стих, мы видим то, что это будет его дело, и он будет своими чудесами обольщать живущих на земле. Second Thessalonians. Второе послание Фессалоникийцам. Chapter 2. Вторая глава. Mm-hmm. Here's a warning in the Bible. Это предупреждение в Библии. Verse 3. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, третий стих. Don't let anyone deceive you by any means. Да не обольстит вас никто никак. Yeah. What was happening? Well, there were people at this time that were saying that, well, you know, Jesus has already come back and taken all his people, and you know, there's not going to be any more resurrection or rapture or anything like that. То, что происходило в то время, были такие люди, которые говорили то, что Иисус Христос, он уже пришел и забрал свой народ, и поэтому никакого воскресения и вознесения уже не будет. And Paul says, "Don't be deceived." Павел сказал, не будьте обмануты. And so he talks about again the coming of the Antichrist, verses 3 and 4. Снова он говорит о приходе Антихриста. Here he's called the man of sin. Вот здесь он назван человеком греха. Here it tells that he will expect to be worshipped as God. И в 4 стихе мы читаем о том, что он сядет как Бог, выдавая себя за Бога, и будет ожидать поклонения себе. Let's read verses 9 to 12. Давайте прочитаем с 9 по 12 стих. С 9 по 12 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». How do you deceive someone? Как можно обмануть кого-то? Well, you present things in a way that they will believe that those things are true and not the truth. Все, что нужно сделать, это нужно представить какую-то ситуацию или вещи так, чтобы люди просто поверили, то, что это на самом деле правда. Who is the easiest person to deceive? А кого легче всего обмануть? It's the person who wants to believe something that's not the truth. Человека, который просто хочет поверить в что-то, что не является истиной. You know, you've got a terrible disease. У вас какая-то ужасная болезнь. You know, and medical science has said, you know, there's nothing we can do for you. И медики говорят, ну, мы вам помочь ничем не можем, к сожалению. Yeah, that's it. There's no antibiotic that will work. There's no procedure. You know, we're sorry. Все, для вас это конец. Никаких процедур, никаких антибиотиков, ничего не поможет. You know, and then somebody comes to you. Кто-то приходит к вам. They say, you know, I know this guy. И говорит вам, знаешь, знаю человека. And you know, he can heal people that medicine can't heal. И этот человек может исцелить человека, которого даже медицина не помогает. And you know, he makes this special oil stuff, and you know, you just put it on, and it heals cancer. Он просто специальное там масло, мазь какую-то делает, и мажешься, и эта мазь рак исцеляет. You know, and people are like, whoa, you know, and they buy it. И люди говорят, ну, супер, и покупают. And it's a lie. А это обман. Why are they buying it? Тогда почему же они покупают это? You know, science says it's not true. All their friends are telling them, it's, don't believe that. Старшие люди говорят им, ну, не верь в это. Ученые говорят, не верь в это. Но... Because they want to believe it. Все происходит так, потому что они хотят верить в это. You know, and the easiest person in the world to deceive is the person who wants to believe in something that's not the truth. И проще всего в этом мире обмануть человека, который именно желает поверить в что-то, что не является истиной. People who sell things know this very well. Люди, которые что-то продают, они очень хорошо это знают. Yeah, here's a car. It's the greatest car in the world. Хорошо, вот машина, самая лучшая машина в мире. I mean, the engine is like new. Everything is fantastic. Мотор как новый, все просто фантастически. 500 гривнес. Да, за 5000 гривен. 500. 500 тысяч. Не, 500 всего. Даже за 500. Yeah, and it's like, how can it be so cheap? Спрашивают, что ж тогда так дешево? Well, you know, my grandmother's sick, I need to buy medicine. Ну, знаешь, бабушка заболела, надо лекарства купить. Yeah, great car, 500 гривнес. Yeah, and people buy because they want to. They want to believe that such a thing could be. Говорят, ну, хорошо, все, покупаю. И люди покупают, потому что они просто хотят верить этому. The Bible says Satan is the father of lies. Библия говорит о том, что сатана – отец лжи. He knows what lies you want to believe. И он знает ту ложь, которой вы сами хотите верить. You know, and he's trying to deceive us. He's trying to keep us away from Jesus Christ and the truth. И он пытается обмануть нас для того, чтобы удержать нас от Иисуса Христа, от Его истины. You know, and so we need to be people who found our lives upon the truth. Поэтому нам следует быть такими людьми, которые находят свою жизнь в поиске истины. What are you building your life on? На чем вы строите свою жизнь? You know, on God's truth. На Божьей истине. You know, or are we building it on some kind of dream or wish or something that is not based in the truth of God, the reality of God? Или на основании какой-то мечты или желания, которое совсем не от Бога. Mm-hmm. Here people will be deceived. The whole world will be deceived. И здесь мы видим, что люди будут обмануты, весь мир будет обманут. Because they don't want to believe the truth. Потому что они не пожелают поверить истине. The truth is, we must believe in Jesus Christ. We must recognize Him as the Son of God and receive Him in our hearts to have eternal life. If you don't, you're lost. А истина состоит в том, что человеку нужно поверить в Иисуса Христа и принять Его как Господа для того, чтобы получить спасение. Если этого не произойдет, то вы погибнете. That's what the Bible says. That's the truth. Это то, о чем говорит Библия, и это истина. You know, and if you don't like that truth, если вам эта истина не нравится, you know, Satan will offer you something else that's not like that. Сатана наверняка предложит вам что-то, что не похоже на это. And on Thursday I was speaking to a group of students. В четверг разговаривал я с группой студентов. You know, and sharing the gospel. Делился с ними Евангелием. And there was one girl there, and she was just like, you know, no, all religions are alike. They all teach the same thing. Any religion is good, as long as you just believe. И была одна девушка среди них, которая говорила о том, что, ну, знаете, Бог, Он один. И все религии, они одни, и это очень хорошо, если ты веришь во что-то. Doesn't matter if it's Buddha, Islam, Jesus, it's all the same thing. All roads lead the same place. И совсем не имеет значения, в кого ты веришь, Будда, Иисус или Мухаммед, ну, не имеет значения. Все это одно и то же. The Bible says, Jesus said, I am the way, the truth, and life. No man comes to the Father but by me. На самом деле Библия говорит о том, что Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. That's what the Bible says the truth is. Вот Библия говорит, что есть истина. That girl wanted to believe something else. А эта девушка хотела верить в что-то другое. And because of that, she was founding her life on something that's not true. Именно поэтому она именно основала свою жизнь на лжи и обмане. Because she wanted to believe it. Потому что она хотела верить в это. Okay. So here, we'll continue on back Revelation chapter 13. Возвращаясь к Откровению. He will be a deceiver. Мы видим то, что этот второй зверь, он будет обманщиком. And verse 14, he'll convince the world to build an image to this beast, an idol kind of thing. 14 стих, он утвердит всех людей в том, чтобы сделать образ зверя, идола. Mm-hmm. And verse 15 стих, he will give life to this thing. И этому идолу будет дана жизнь. And somehow it will speak, and it will cause as many as do not believe or worship the image of the beast to be killed. Каким-то образом этот идол станет говорить и действовать так, чтобы всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, будет убиваем. Mm-hmm. What this is, I don't know yet. Что это такое, я все еще не знаю. You know, what this image is or this kind of thing. Maybe it's a web page, who knows? Что это за образ такой, не знаю. Может быть, это страничка в интернете. Who knows? Кто знает? You know, then it would speak, it would move, whatever, I don't know. Будет говорить, двигаться, не знаю, что это. But if you don't worship, the result would be somehow that you would be put to death as a result of this thing. Но если человек не будет поклоняться этому образу, то он будет предан смерти. Verse 16, and all, everyone in the world then will receive a mark on their right hand or on their forehead. 16 стих. Каждый человек на земле получит начертание на правую руку или на чело их. In verse 17, and if you don't have it, you can't buy or sell unless you have it. 17 стих. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. So if you do not have this mark, you're out of the economic system of the world. То есть если у вас нет этого начертания, этого знака, то вы находитесь за пределами экономической системы этого мира. You know, the technology for this exists right now. Технология для чего-то подобного существует прямо сейчас. Yeah, I was just reading an article in an American newspaper that said, they were just prophesying that money has a very physical money has a very limited future. Читал одну статью в газете о том, что на самом деле наличные деньги, они их действие подходит к своему концу. Yeah, and very quickly they were predicting. И это они пророчествуют и как предсказывают о том, что скоро придет конец наличности. Yeah, physical money is a very expensive, inconvenient thing. Потому что вообще использование наличных денег — это очень дорогостоящий и ненужный процесс. Paper bills last just a couple of months. Через пару месяцев банкноты они портятся. Yeah, and governments must be printing them all the time, and then they have to be making sure nobody else is printing fake ones. Правительства печатают постоянно эти банкноты дорогостоящие. В то же время они должны заботиться о том, чтобы никто другой не смог их напечатать. I mean, you have to keep them somewhere. You have to, you know, I mean, there's a lot of things connected with it. Надо где-то их хранить. Ну, очень много вопросов связано. There's a lot of crime that's connected with the transfer of physical money. Много преступлений, которые совершаются при перемещениях наличности. You know, if it's all just through cards, through personal accounts, everything would be a lot better for the governments, for the banks, for business. Поэтому, если все будет проходить просто через безналичные расчеты, через карточки, какие-то персональные личные счета, то все будет намного безопаснее и эффективнее. If you read economic magazines and things like that, you read this again and again and again. И если вы просто откроете какой-то журнал по экономике, то вы будете читать массу статей об этом. Yeah, it's coming. Все это грядет. You know, and there will be a moneyless system very soon. Очень вскоре появится такая безденежная система, ну как в плане не будет наличных денег. And in this government, to participate in that system, you have to have the mark. You have to be a member of the club. И будет такой момент, когда для того, чтобы получить возможность участвовать в расчетах через эту систему, человек должен будет иметь какой-то знак. Yeah, what will that be? I don't know. Как это будет происходить, я не знаю. Right now, though, the technology already exists for them to just put a microchip under your skin with your bank information on it. Прямо сейчас уже существует такая технология, когда под кожу можно поместить микрочип с всей банковской информацией вашей. Yeah, and so you just run your hand over a scanner, and it would just be the same as when they take the information off your card. Проводите рукой над сканером, и это все равно, как вы карточкой провели. Yeah, you just pile all your groceries through, and then you just go, chook, and it's done. Продуктов в магазине накупили, провели рукой, и все, ушли. No one can steal it. Никто не может украсть этого. Nobody can fake it. Никто не может повредить этому. It's with you all the time, even when you're in the sauna, you know, you've still got all your money with you. С вами все время находится, даже в сауне, деньги с вами. Yeah, all your money is right there. Все ваши деньги прямо тут. You know, and the technology exists for this right now. Nothing has to be invented, nothing has to be created. Такая технология уже существует, не надо ничего придумывать. Mm-hmm. And then verse 18. 18 стих. It says, here's wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 666. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Mm-hmm. Now, it's interesting. The Bible is written in two languages, Hebrew and Greek. Интересно то, что Библия написана на двух языках, на греческом и на иврите. Yeah. Both of those languages do not have a separate number system. И в обоих этих языках нет чисел. Yeah. We have numbers and we have letters. Например, у нас есть числа и есть буквы. Yeah, there the letters all had numerical value, and so they wrote numbers with their letters. В этих же двух языках, греческом и иврите, каким-то определенным буквам присвоено значение чисел. Mm-hmm. То есть какая-то буква соответствует числу. And so to them every name had a numerical worth. Поэтому для них какое-то имя, оно имеет нумерический какой-то числовой эквивалент. Yeah, you could just take the numbers of your name and add them up, and that's your number. Просто можете взять свое имя, сложить буквы этого имени и получите какое-то число. You know, and there were those who kind of do like we do now with astrology and things like that. People would do things like that with those numbers. И это нечто похожее с астрологией, когда там что-то считают, подсчитывают. You know, you got a lucky number, you got a bad number, whatever. Ну, например, тебе или плохое число выпало сегодня, или хорошее. You know, here it tells us this man has a number, and that number is 666. Здесь сказано то, что у этого зверя будет имя как число человеческое 666. You know, so you know whether that means actually the letters of his name will just add up to this. И ну мы не знаем, скорее всего, что имя его именно будет состоять из букв, которые будут соответствовать числу 666. No, probably that's what it will be. Скорее всего, так и будет. You know, maybe there's some other kind of meaning there, but that seems to be the most literal. Может быть, есть какое-то другое объяснение, но объяснение, которое я вам говорю, кажется мне наиболее буквальным. Оно соответствует тому, что здесь написано. And so the world will receive the mark of this man. И мир, он примет начертание этого зверя. Chapter 14, verse 1. Just look there for a quick second. Взгляните на мгновение в первый стих 14 главы. Here we see people with a different mark. Здесь мы видим людей с другим знаком. Yeah, here are the Lamb's people. Это люди Агнца. And what do they have written on their foreheads? А что же написано на их челах? It's his father's name. На них написано имя отца его. Yeah, these people, Jesus is saying, these belong to me. Иисус говорит то, что эти люди они принадлежат мне. And here it's written right on. These are mine. И на них прямо так и написано. In the world, они мои. The Antichrist people, it'll be on them. These are mine. В мире Антихрист напишет это начертание на своих людях. But you know what? This is it's true of every believer. Right now, there's something written on you. Но знаете, это правда, и это касается каждого верующего человека. И прямо сейчас вы имеете такой знак. Yeah. Turn with me to Revelation chapter 3, verse 12. We looked at this not very long ago. Давайте откроем Откровение, 3 глава, 12 стих. Совсем недавно мы смотрели на этот стих. Let's read this. Давайте прочитаем. Откровение, 3 глава, 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». You know. God is proud of those who belong to Him. He's happy that you're His. Бог гордится тем, что вы принадлежите Ему. You know, and as a person comes to Jesus Christ, somehow in the realm of the Spirit, God puts His mark on your life, on your person. Когда кто-то становится частью Его семьи, получает Его дух, то он получает и этот знак. Yeah, Ephesians chapter 1 says we are sealed with the Holy Spirit. В послании Ефесянам, в первой главе, сказано то, что мы запечатлены Духом Святым, Его печать. Jesus says, I know mine. Иисус сказал то, что я знаю своих. You know. Do you know who you belong to today? Знаете ли вы, кому вы сегодня принадлежите? You know. Jesus knows. Иисус знает. You know, and again, Jesus says, all who come to me, I will receive. And there's no one who comes to me that I will cast out. Иисус снова и снова говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Yeah. So, you know, if you have prayed and asked Jesus Christ to be the Lord of your life, and you've said, Jesus, I just want to be yours. I want my life to be in your hands. You're His. Поэтому, если вы просто сказали или скажете: Иисус Христос, я хочу быть частью твоей семьи, хочу тебе принадлежать, то if, так и будет. Yeah, if you haven't, если вы уже приняли такое решение, если вы уже пригласили Христа в свою жизнь, you know, praise the Lord. Слава Богу за это. Yeah, if you haven't yet, если же такого еще не произошло, you should. То вам следует сделать. Yeah, it's the most important thing a person can do in their life. Самое важное решение, которое человек может принять в своей жизни. Yeah, and you know, it's not involved with joining a church or joining a group of people. И это совсем не значит, что необходимо стать частью какой-то церкви или группы людей. The question is whether you want to unite your life with Jesus Christ. Но вопрос состоит в том, желаете ли вы соединить свою жизнь с Иисусом Христом. Yesterday we were at an orphanage. Вчера мы были в приюте детском. And the lady said, you know, now I'm an Orthodox lady, and I'm worried about what you're going to tell the children. И одна женщина там завуч, она сказала, ну знаете, я православная, и меня беспокоит то, о чем вы хотите говорить детям. You know, I think the children should be Orthodox and hear, you know. Я все-таки думаю, что детям стоит быть православными и понимаете. And later I said, you know, we're not about that at all. I don't care what church they go to. На что я ей сказал то, что нас, знаете, на самом деле нас не беспокоит, и как-то мы не думаем о том, какая церковь вы или мы. The children need to know Jesus. Мы здесь для того, чтобы дети узнали Иисуса Христа, тем, чтобы они знали. He loves them. И они нуждаются в том, чтобы знать, что Он любит их. They need to open their hearts to Him. Они нуждаются в том, чтобы открыть свое сердце Ему. That's the most important. And He'll take care of what church they should go to. И, ну, Бог сам позаботится о том, в какой церкви они будут принадлежать. You know, the question is about Jesus Christ. Но вопрос состоит в Иисусе Христе. You know, and if you have not opened your heart to Him, you need to do it. You should do it. Поэтому сегодня, если вы еще не приняли Иисуса Христа, то вам стоит это сделать. But the choice is yours. Но выбор за вами. Mm-hmm. Let's pray. Давайте встанем. Давайте помолимся. Да. Ну, Господь, мы много о чем говорили сегодня, Господь, о вещах, которые опять неприятны. Смотреть вперед и понять, Господь, что такое будет в нашем мире. Ну, на самом деле, это нам не сложно это понять, потому что вокруг нас, везде, люди уже принимают их решения, они уже делают их выборы направо, налево. Есть их, которые выбирают как-то уйти от Тебя побыстрее и подальше, Господь. И им даже не важно Твоя мнение, Твоя истина, Господь. Но Ты предлагаешь им жизни, но им просто это неинтересно. Но, Господь, мы просим, что сегодня, если кто-то здесь, который еще не открыл его сердце к Тебе, Господь, что Ты наливал на них сейчас, Господь, Твоя милость и благодать, Господь, что они поняли, что важно, Господь, личное отношение с Тобой, что, Господь, открывать их сердцах Тебя, Господь, это открывать их сердцах их Создатель и Бог, и Царь, и что Ты любишь, Господь, что Ты заботишься о Твоей детей, Господь, и принимаешь, Господь, каждого, который придет к Тебе. Благослови им в понимании всей важности этого всего, Господь. И дай им желание и силы принимать, Господь, это решение. И, Господь, для тех, которые уже Тебе верят, Господь, дай нам, Господь, силы и мудрость, Господь, стоит для Тебя в мир, который больше и больше, Господь, идет не туда, Господь. И мы видим, Господь, как люди ищут удовольствие, ищут как-то мысль в жизни, Господь, в сон, в алкоголе, в наркотике, в секте разные, Господь, как-то в деньгах, в успех. Это все, Господь, ну, ничего из этого, Господь, не дает, что Ты можешь нам дать, Господь. Благословение, радость, мир в сердца, Господь. Радость, когда мы видим, как Ты действуешь, Господь, в нашей жизни, через наши жизни. Жизни тех, которые мы любим, Господь, родных и близких, Господь. И тех сотрудники на работе, Господь, пожалуйста, совершай Твоя работа через нас, Господь, и позволяй нам, Господь, понять Твоя яркая истина и жить в нем, Господь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.